Глава 18. Рита. На пороге квартиры свекров мы все втроем появляемся с небольшим опозданием. Открывает дверь Вероника Сергеевна с аккуратной прической, с макияжем и идеальной осанкой. Она всегда мне казалась образцом леди. Правда, иногда в ее поведении, разговоре проскальзывает высокомерие, что ли. Но оно, как только становится относительно осязаемым, тут же растворяется в воздухе. А может, это только я так воспринимаю? А на самом деле... Просто человек знает себе цену. «Маргоша, здравствуй!» Целует меня в щеку немного холодно, холоднее, чем обычно. После обнимает Артема и Таню. Внуков она любит. «Привет, мама!» «Проходи, как работа? Психи тебя еще не замучили?» Так и подмывает ответить, что на работе у меня меньше дурдом, чем дома, но я лишь улыбаюсь и головой мотаю. «Нет, все отлично!» Дальше она спрашивает про учебу и детей. И мы все идем в гостиную. Обычно у свекров мне комфортно. Но сейчас в воздухе появилось напряжение. Будто бы весь этот разговор для того, чтобы не было давящей тишины. Тишины, в которой кажется еще чуть-чуть, и услышишь чужие мысли. «Здравствуй, Маргарита. А вот и Владимир Петрович». И снова вежливые вопросы, которые, наверное, можно и не задавать. Только напряжение будто бы стало меньше. Как обычно, накрыт стол. Вероника Сергеевна всегда старается. Тут и вкусная солянка, и котлетки из кролика, и несколько сортов сыра. Кстати, есть хочется. На работе-то пообедать так и не удалось. Аркашу, к слову, не пригласили, что уже не может не радовать. Мы садимся за стол, и в какой-то момент наступает тишина. Я молча ем суп, поглядывая на Владимира Петровича. А он сидит, просто смотрит перед собой, не притрагиваясь к еде. Наконец он произносит. Артем показал видео, где эта мадам пыталась вас выгнать. Смотрит на меня, я вскидываю брови, прожевывая хлеб. Видел и... хамка она. Но хамка, потому что Аркаша это позволил. Верные выводы. Перевожу взгляд на свекровь. Она сидит недовольная. Значит, не нравится, что сына критикуют. Между тем, Владимир Петрович продолжает. Разводиться он хочет. Новую жизнь начать. Он сказал мне, что хотел бы жить в той квартире. Но я ее оставлю Артему. Он парень умный. Пока не разочаровывал. У меня потихоньку отлегает от сердца. Нас точно не выпрут. Это плюс. Сын останется с жилплощадью. Еще плюс. Я не успеваю ответить, как тут голос подает Таня. «Дедушка, папа сказал, что не будет маме платить алименты, помогать нам тоже не будет. Он от меня и Артема отказался». «Ай, молодец. Таня тут, конечно, саму суть уловила. Да еще и кратко передала дедушке. Я бы долго думала, как начать, как закончить, а она... Что сказать? Подросток». Повисает пауза. Владимир Петрович вздыхает, на меня смотрит. «А я что?» Надо объясниться, на какие деньги мы будем жить. «Не переживайте. Я сказала Тане, что моей зарплаты хватит, чтобы...» Но фразу закончить мне не дают. «Зарплату? Ой, какая там у тебя к черту зарплата? На чулки твоя зарплата!» Я уже готова поспорить и гордо сообщить, что на мои заработанные деньги можно прокормить и себя, и детей. Но взгляд упирается на нахмуренную Таню. «Нет, моя девочка не должна оказаться без качественного образования». Приличной жилплощади, да и вообще хорошего старта в жизни. А я, конечно, зарабатываю, может, и неплохо, но не настолько. Горестно вздыхаю и начинаю гонять по тарелке кусочки соленых огурцов и пожухлый ломтик лимона. Что же теперь делать? Смотрю на свекра глазами, как у кота из мультика про кота Шрека. Что делать, что делать? Поднимается с места и начинает ходить туда-сюда. Тебе нужен свой источник. Вот как это сделать? Артем еще несовершеннолетний. Есть у меня с другой стороны пара вариантов. Кусает губы, затем смотрит на жену. На что та, кинув на стол салфетку, с раздражением произносит. «Ну а что ты на меня смотришь? Сам все решил. Я тут при чем? А ты против?» «Ой, молчи уже!» — хмурится. «Главное, чтобы Артем вторым Аркашей не вырос. И вообще, открой вино. Ходишь тут, ходишь. И так голова болит. Баловал сына, теперь получай». Я молча доедаю суп. Мне жутко интересно, что же придумал свекор. Но спросить немного страшно, хоть и надо. Я думаю, это хорошие варианты. Пытаюсь неловко вернуть беседу в нужное русло. Как ни странно, получается. Да, мои юристы оформят два фонда, с которого ты будешь получать ренту. Хорошо, киваю. Это будет рента, которая позволит вам не терять уровень жизни. После этого, как Артему стукнет 21 год, он получит этот фонд в свое распоряжение. А когда Тане будет 21, то второй перейдет ей. Это было бы очень хорошо. Сердце бьется, как сумасшедшее. Если свекор это сделает, то нуждаться никто не будет. А что Аркаша? Ему отдам долю. как он и хочет, и пусть живет». Махнув рукой, Владимир Петрович наконец открывает бутылку вина и, налив супруге, кивает мне. «Будешь?» «Нет, я лучше сока». «Ладно». Таня, слушая весь разговор, наклоняется ко мне и едва слышно произносит. «Так у нас будут деньги?» «Будут», — отвечает за меня свекор. «А ты иди учись, а то я могу и не давать, двоечница». «Я не двоечница», — обиженно фырчит дочка. И разговор тут же переходит в плоскость учебы. «Ну что ж, теперь осталось дело за малым. Сделать так, чтобы дети не стали маленькими копиями Аркаши. А то будут рассчитывать на эти деньги. А потом что?» «Но я об этом подумаю позже. А пока главную проблему удалось решить».